Глава вторая. Идти по дороге было скучно и очень долго, потому она заскучала очень быстро. Дорога от подножия горы была пустынной, потому она позволила себе скользить на коньках Ци, воображая себя то конькобежцем, то нападающим ЦСКА или какого-нибудь клуба из Лиги Ноша, тех же Садбери Бульдогс, наклонившись вперед и перебирая ногами, помогая сохранить равновесие выбросом руки в сторону. Довольно быстро Сяо Тай поняла, что в таком способе передвижения есть и свои неудобства. Первое, ей определенно были нужны очки. Что-то вроде таких вот авиаторских консервов, чтобы защитить глаза от встречного потока ветра. Впрочем, эта проблема решилась формированием узкого и прозрачного щита из золотистой ци наполовину лица. Вторым неприятным фактором было то, что хотя такое вот скольжение было намного быстрее любого другого способа передвижения, доступного в этом времени и месте, если не считать эпических полетов на мечах, которые она так ни разу и не видела, даже первый брат пешком ходил. Однако мышцы, непривычные к таким нагрузкам, взмолились о пощаде на исходе второго часа. Она уселась на краю дороги, найдя себе относительно чистый пень, и охнула, растирая икры. А еще неприятным фактором было то, что обувь приходилось нести с собой. Ее красные башмачки, вышитые белыми лотосами и золотыми драконами, были связаны между собой шнурками и переброшены через шею. Потому что скольжение на коньках Ци требовали постоянного выброса энергии через поверхность ступней, что немедленно приводило к полному разрушению подошв любой обуви. Она даже немного пожалела, что так решительно отказалась следовать в экипаже вместе со вторым братом и Мин-Мин. Сейчас спала бы себе на мягких подушках и горя не знала. Нет, решила из себя Гарун Аль-Рашида состроить. С другой стороны, она осмотрелась вокруг и улыбнулась. Тишина, пустынная дорога, гора с одной стороны и бамбуковые заросли с другой. Птички о чем-то поют в зарослях. Свобода. В первый раз за все это время она могла идти, куда глаза глядят, и делать, что захочется. Нет, у нее, конечно, есть общий план. Ей нужно в город Лань-Ин попасть и с генералом Лю поговорить. И при этом желательно остаться целой и невредимой, так сказать, одним куском. При этом она еще и обещала второму брату не убивать генерала Лю и не разрушать город. А хитрому змею Лу оставить в живых какую-то Сакуру Намоки и еще несколько человек с труднопроизносимыми именами, будь их пути пересекутся. Про себя она еще подумала, что стоп-лист людей, которых ее просят ни в коем случае не убивать, становится все больше и больше. Второй брат даже этот список ей с собой дал, видимо, полагал, что она забудет все. Опять-таки, пока она в принципе никого убивать не собирается. Так что и ради бога, но все равно неприятно, когда тебя ограничивают. Хотя, вот она тут уже сколько? Почти полгода и никого еще не убила. Если не считать этот глупый спор с братом Джаном относительно забивания человека в землю. Вот и урок, думает она. Не надо о таких вещах с ним спорить. Он же это как личный вызов воспринимает. И было бы это что конструктивное... Поспорили бы они, что брат Джан не может императорский экзамен на Гуань безупречно сдать. Так нет, он еще и трис отменил, зараза такая. Сяо Тай поставила лодыжку правой на колено и осмотрела ступню. Кожа на пятке выглядела немного покрасневшей, как и положено, отличалась цветом от остальной. А на подъеме стопы ее кожа была совсем белой и нежной. Под такой бамбуковыми палками совсем неохота получать, как в тот раз первый брат грозился. Она осмотрела подошву стопы еще раз. Никаких изменений. Никаких признаков того, что именно оттуда и вырывается золотистая ци, формируя лезвие коньков для скольжения над землей. Создание небольшого вектора тяги на пятке сзади позволило ей ускоряться до скоростей, неведомых в этом мире. На взгляд, она никак не меньше 40-50 км в час делала. И это не предел. Самое главное, что в отличие от поездки на лошади или на телеге, она скользила над землей, игнорируя ее неровности, ямки и камни. И если сравнивать, она обернулась и прикинула расстояние. Да, еще немного, и впереди будет пригород, а там и персиковый сад. И она сюда всего лишь за час с небольшим добежала. А ведь половину времени она потратила на то, чтобы освоиться с вектором тяги и экспериментировать с новым способом передвижения. Хорошо, что дорога такая пустынная была. По пути ей встретились лишь несколько путников, при виде которых она попросту углублялась в заросли бамбука. Привлекать к себе внимание она не хотела. Она уже спрашивала у второго брата. Он о таком вот способе передвижения ничего не знал. Боевые заклинатели продвинутого ранга могли летать на мечах. Те же, кто рангом поменьше, могли бежать по воде или даже по макушкам деревьев. Бежать быстро и не утомляясь, но все же бежать, а не скользить. Бег отнимает больше усилий, а кроме того, бег заметно медленней. Так что скользить вот так по дорогам общего пользования значит привлекать лишнее внимание. Сяо Тай знала, что ближе к населенным областям ей придется передвигаться, как все, и эта мысль ее расстраивала. Да, она все еще могла сделать из себя ракету профессора Вернера фон Брауна, выстрелить золотистой ци из ступней и вылететь вверх, корректируя полет выхлопами. Но это противоречило бы всему, что она знает о технике безопасности. Такие вот эксперименты без парашюта делать – себя не любить. И кроме того, куда лететь-то? Карты в этом чудесном мире представляли собой не карту местности, а скорее линию пути оттуда сюда. С достопримечательностями по дороге в качестве ориентиров. По такой карте в воздухе не сориентируешься. Тут придется вдоль дороги, никак иначе. Она вздохнула, отряхнула свою босую пятку от налипшей земли и принялась развязывать шнурки, которыми были связаны ее красные башмачки. Отсюда она пойдет пешком. Сейчас бы ей лошадь не помешала. Не то чтобы Сяо Тай умела с лошадьми обращаться. Все ее познания ограничивались но и тпру, но все же. Через некоторое время она уже топнула обутой ногой об землю и осталась довольна. В голове у нее возник концепт обуви с убирающейся подошвой для того, чтобы не оставаться босой каждый раз и не переобуваться. Как бы еще сделать ее автоматической, хотя и так будет неплохо. Подошва будет попросту убираться в сторону. Она может делать это выбросом ци. Манипулировать предметами она вполне научилась. Вот как только до города дойдет, первого же башмачника и попросят сделать. Она подпрыгнула на месте и осталась довольна. Да, обутая в красные башмачки, она уже не могла скользить на лезвиях ци. Но она могла укрепить мышцы ног и бежать быстрее, чем обычный человек. Хотя это было скучно, но, по крайней мере, лишних вопросов не вызовет. Она достает из рюкзака фляжку с водой и делает два глотка, смачивая глотку. Вроде и осень, а днем жарковато. Прячет фляжку обратно. Закидывает рюкзак на плечи и снова становится на дорогу. Прибавляет ход. Про себя отмечает, что ей бы сейчас на ноги. Не эти красные башмачки, которые, конечно, выглядят красиво и по-девичьи мило, а кроссовки беговые, с амортизирующей подошвой. Легкие и стремительные. Ну или, на худой конец, горные трекеры, надежные и прочные. А не это. Войлочно-шелковое чудо легкой текстильной промышленности, в котором только по деревянным отполированным полам ходить. Бежать в таких – сомнительное удовольствие. Развалится же. Не прямо сейчас, но вот денька через 3-4 точно. А пока приобретут совсем непрезентабельный вид. Жалко. Красивые башмачки. Она заворачивает за поворот дороги и тут же сбрасывает скорость, останавливаясь. Вспоминает, что именно она обещала второму брату и Мин-Мин. Стараться не привлекать лишнего внимания. И, конечно же, не наводить везде свои порядки. Потому что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Или, как тут говорят, въезжая в чужую страну, узная ее законах. Короче говоря, будучи в Риме, поступай как римлянин. Ах да, Еще не убивать людей из списка второго брата и хитрого змея Лу. Вообще, она ни в коем случае не разделяла абсолютную уверенность этих двоих в ее силах. Почему-то они искренне считали, что достаточно выдать ей список людей, которых не нужно убивать, и все. Никто не говорил, а вот этого, эту, лучше обходить десятой дорогой, он, она опасны. Никто не предупреждал, что дороги небезопасны и вообще разбойники везде. Хотя да, какие к черту разбойники? Они сами тут разбойники. Тем не менее, что тут творится? Прямо перед ней на дороге сидела девушка, одетая в скромное синее ципао, прижав руки к груди и сдерживая рыдание. Над девушкой возвышался мужчина, довольно отвратительной внешности. Именно то, что называется скинни-фэт, то есть с узкими плечиками и полным отсутствием мускулатуры под шелковым халатом. Но зато с ощутимым пузом спереди. Одна из его рук была скрыта широким рукавом, а вторая держала какой-то свиток, и на пальцах этой руки были длиннющие ногти, сантиметров по 6 каждый. Или, как тут говорят, по 2 цуня. Рядом с девушкой в дорожной пыли на коленях в глубоком поклоне склонился какой-то старик, судя по седым растрепанным волосам и худощавой спине. За спиной у отвратительного типа стояли два здоровенных парня в лиловых одеяниях с иероглифом «Огонь» на груди. На обочине, скатившись в канаву одним колесом, стоял богато выглядящий экипаж. У экипажа суетилось еще несколько слуг в лиловом. Сбоку у обочины стоял мужчина в доспехах и с мечом на поясе. Он со скучающим видом наблюдал за происходящим, сложив руки на груди. Сяо Тай только глазами моргнула. «Вот», – подумала она, – «ситуация, как из хрестоматии. Отвратительно выглядящий мужик обижает бедную девушку и ее отца. Вообще, тут положено сразу отвратительному в торец с ноги, сломать ноги его слугам и вон тому телохранителю, а потом поделиться серебром с девицей. Но это все неправильная реакция, основанная на стереотипах, вот. Откуда она знает? Может, этот тип с дряблым животиком и длинными ногтями на самом деле ученый и философ, открывший местную теорию относительности? Или писатель, написавший местную Иллиаду? Поэт, типа Есенина? А вот эта девица – Айсидора Дункан и Мата Хари, брачная аферистка и отравительница. Тем более, что она пообещала не вмешиваться. И вообще, это все западные стереотипы, что герой помогать должен. Она на Востоке сейчас, а тут принято, кто старше рангом и социальным статусом, тот и прав. Ну и у кого культиваторка больше отросла. Сяо Тай продолжила свой путь, просто перейдя на другую сторону дороги. Мало ли что у них тут. Может, кто алименты не платит. Может, она этого типа на деньги развела и бросила. Или там секретные чертежи многозарядного арбалета кочевникам продала, а он отвечать должен. Может быть, может. А у нее путь в Лань-Ин. Сперва в персиковый сад. Там ее Лилинг ждет и госпожа Вейлинг. А потом в Лань-Ин. Крыжовник в карамели. Зеленый чай с ароматом персиковых лепестков. Жареная говядина в крахмале. Лунные пряники. Скоро праздник середины осени. А встревать, куда ее не просят, это, в общем, признак дурного тона. Вот встрянет она, и что? Может, только хуже сделает. Пока у девицы только мелкое нарушение. Ну, типа штрафа за парковку в неположенном месте. А если она вмешается, то тут сразу же вооруженное сопротивление действиям уполномоченных, а то и убийство представителя власти с отягощающими обстоятельствами группы лиц по предварительному сговору с особой жестокостью и цинизмом. Хорошо, что с ней третьего брата нет. Тот бы сразу принялся порядок наводить. «Эй, ты!» – грубо окликает ее один из рослых слуг с палкой в руке. «Ты с ними? Их сообщница?» «Что?» Нехорошее предчувствие возникло в груди у Сяо Тай. Вот никого она не трогала, своей дорогой шла. «Кто ты такая, что тут делаешь?» – спрашивает у нее один из слуг. «По дороге иду, никого не трогаю», – отвечает она, стараясь выдерживать нейтральный тон. «Занимаюсь своими делами». Она прикусывает язык и ничего не говорит про то, что у нее даже примуса нету, чтобы его починять. не поймут. Но вот то, что она своими делами занимается и в чужие не лезет, это точно. У нее большие планы на сегодня. Она сегодня должна до персикового сада дойти и со своей названной сестренкой вина нагретого выпить. И в сенцы с госпожой Вейлинг поиграть. И в ванной полежать. У них в персиковом саду такая классная ванна есть. С ароматическими свечами, лепестками цветов. А еще там тебе массаж делают две красивые девушки из юных лепестков. Так третий брат говорил. Как говорила госпожа управляющая, они будут рады мужчине любого возраста и пола до тех пор, пока он ведет себя, как и положено, благородному господину, и у него есть деньги. Так что если скорость прибавить, то можно в чудесной ванной оказаться еще до заката, чтобы не ночевать в придорожном трактире. «Все же ты их сообщница!» – кивает рослый слуга в лиловом. «Экипаж благородного Сянь-Лису, чиновника пятого ранга, обладающего гражданским гуань инспектора из запретного города, был злонамеренно подвергнут опасности. Это покушение на жизнь высокопоставленного и благородного господина при исполнении должностных обязанностей». «Ради бога, простите нас!» – выкрикивает лежащий в пыли старик, пытаясь вжаться в землю еще сильнее. «Мы просто зашли за поворот, а там ваш экипаж несется. Мы в сторону не успели отпрыгнуть». «Значит, вину признаете?» – хмыкает отвратительный тип и смотрит на сидящую в пыли девушку в скромном синем платье, которая торопливо склоняется в поклоне. «За покушение на жизнь благородного рода человека, да еще и при исполнении должностных обязанностей, положена мучительная смерть третьей категории», добавляет рослый слуга. «Спускание кожи в 3 приема за 3 дня, при этом поливая раны соляным раствором. Сажение на кол, опускание в кипяток или же четвертование быками». «Пресвятая Гуань-инь!» «Постой!» – поднимает руку господин Сянь-Лису и брезгливо поджимает губу. «Вам всем очень повезло. Я тороплюсь, а мой экипаж уже выправили и поставили на дорогу. Я, пожалуй, проявлю милосердие и попрошу своего телохранителя просто казнить вас всех тут через отрубание головы». «Какая невероятная милость!» – говорит Сяо Тай, уже начинающая понимать, что именно тут происходит. Просто щедрость небес. «Хотя и этого можно избежать. Заберите этих двоих девиц». Взгляд чиновника скользит по одеянию Сяо Тай, не упуская ни одной детали. «Или у тебя там есть чем оплатить штраф в 10 тысяч лян? Если нет, будете отрабатывать служанками в моем поместье». «Но, господин, эта девушка все еще юна и невинна». Падает в ноги старик. «Пожалейте ее. Я могу отработать этот долг». «Невинной она пробудет недолго. А ты? Ты что скажешь? Штраф или пойдешь служанкой? Судя по всему, ты уже не девственница, так что тебя и продать не удастся. А ну, притащите ее поближе. Я хочу на нее взглянуть». Кивает чиновник, и двое рослых слуг приближаются к Сяо Тай. «Секундочку», говорит она, поднимая палец. И они невольно останавливаются. Она лезет за пазуху и достает оттуда небольшой свиток. Разворачивает его, откашливается. «Господин Тун Лан Цзы», говорит она и обводит всех взглядом. «Нет такого? Хорошо. Если кто есть, отзывайтесь, не стесняйтесь. Господин Тун Тиен, госпожа Тун Чао, отшельник Шибуки Ай, тоже нет. Сакура Намоки? Ага. Ну и надо полагать, что никто из вас не является генералом Лю Байгу». «Это что за глупости еще?» Хмурится чиновник, поворачиваясь к ней. «Такие высокие имена из уст такой, как ты? Что это за список?» «Это список людей, которых я пообещала не убивать», поясняет Сяо Тай, пряча свиток обратно за пазуху и скидывая рюкзак с плеч. «А вообще, этот конкретный случай сойдет за самооборону». Второй брат сидел и переносил на бумагу пьесу под странным названием «Гамлет» и был очень этим занят, когда услышал короткий кашель рядом. Он поднял голову и увидел Мин-Мин, личную служанку и подругу госпожи Седьмой. «Господин Гуаньсе», – склонилась она в поклоне. «Простите, меня волнует то, как госпожа оделась». «И меня это волнует тоже. Вернее, волновало бы, если бы это была не седьмая сестра». Откладывает кисть в сторону второй брат. «Но кто я такой, чтобы подвергать сомнению ее мудрость?» «Но она оделась неподобающе своему статусу. Люди вокруг не смогут разглядеть и узнать о ее силе и положении до тех пор, пока не станет поздно. На ней штаны из простого синего полотна и ханьфу скромная, почти без вышивок. И нефритовую подвеску она оставила, и пайцзу, даже меч не взяла. Как люди будут узнавать, что перед ними сама седьмая сестра, госпожа Кали, юная Хушень, Сяо Тай. Она же выглядит как простолюдинка. Ну, не совсем простолюдинка, а дочка купца или крепкого ремесленника, но все же». «Мудрость твоей госпожи заключается в парадоксальном мышлении и умении ставить в тупик даже самые светлые из умов», — вздыхает второй брат. «Разве я не предлагал ей кортеж, подобающий ее положению и статусу? Думаю, что юная Хушень просто хочет увидеть своими глазами положение дел в Поднебесной. Не из окна богатого экипажа, а лично». «Но это же ужасно!» – всплескивает руками Мин-Мин. «Люди не поймут, а она рассердится. А вы видели, что бывает, когда она сердится?» «Знаешь, юная Мин-Мин, этот Гуаньсе сразу же понял, кто такая твоя госпожа, и с самого начала вел себя с ней подобающим образом. Для тех, кто умеет думать и видеть, статус госпожи очевиден с первого взгляда. Потому, как она держит голову, как бросает взгляд, как говорит, как идет. Она и в одежде нищенки выглядит, как фрейлина Дворца Небесного Императора. Что же до тех, кто не сумеет этого понять или это увидеть? Здесь я снова обращусь к ее мудрости». «Что за мудрость такая? От моей госпожи?» «Однажды она сказала: так им и надо.